Город Пересвет. База подмосковного ОМОНа, 20 марта, вторник, почти полночь. Я сидел на своей койке и неторопливо, сосредоточенно чистил разобранный и разложенный на табурете автомат. Вот хотите верьте, хотите нет, успокаивает меня этот процесс. Одни курят, другие четки в руках крутят, какие-то буддистские монахи говорят, пупок свой созерцают, а я вот оружие обихаживаю. Дело вроде не хитрое, но от всякой суеты здорово отвлекающе. А вот чего вокруг хватало, так это суеты. В коридорах и кубриках было не протолкнуться от бойцов и офицеров. Казарма гудела сотнями голосов, словно встревоженный улей. Отряд подняли по сигналу сбор, и, вернувшись из Ивантеевки, мы застали на базе не только тех, у кого сегодня выходной, но даже отпускников из числа оказавшихся в пределах досягаемости. Кажется, ситуация, если пока и не критическая, то уже очень близка к таковой. Я уже готовившийся к нехилому такому пистону, вплоть до неполного служебного соответствия, а то и просто увольнения по собственному за рукоприкладство в отношении старшего офицера, внезапно осознал, что об этом происшествии никто и не вспоминает. Ну и слава богу, раз оно начальству не нужно, так и я напоминать о происшедшем тем более не буду. Дежурные и помдеж носились будто на скипидаренные. Дежурная часть наша просто утопла в потоке телефонных звонков, факсов и шатешек с всевозможными ценными указаниями, суровыми требованиями, немедленными к исполнению приказами и прочими «держи и не пушай». Но при этом каких-то маломальских достоверных сведений из Москвы до сих пор так и не поступило. В шифротелеграммах одни обтекаемые и маловразумительные фразы вроде «агрессивно настроенных субъектов», «приступы немотивированной агрессии», «принять все возможные меры к пересечению» и прочая чушь. Даже мертвяков до сих пор официально таковыми не признали. Называют пока «зараженными» или «инфицированными». Хорошо хоть добро на открытие огня по этим самым субъектам дали и любыми средствами не допускать нападения на нормальных людей разрешили. Зато, видимо, для компенсации единственного полезного и толкового распоряжения прислали приказ об изъятии у граждан даже вполне законных охотничьих стволов в целях поддержания общественной безопасности и недопущения актов вооруженного насилия среди гражданского населения. Совсем они там в ГУВД рехнулись, что ли? Это самое гражданское население вот-вот жрать начнут без соли и уксуса. Хотя о чем это я? Уже небось вовсю начали, а мы у них чуть ли не единственную надежду на защиту и спасение отнимать должны. Охренеть можно. Командир отряда, полковник Львов, прочтя эту переданную ему дежурным писульку, только чертыхнулся и велел: «Передай, что приняли к исполнению». А потом ухмыльнулся. Вот у кого дел других нету, тут нехай этой муйнёй занимается. А у нас, похоже, и так забот не в проворот будет. Прямо сейчас, несмотря на позднее время, весь личный состав, кроме нас, побывавших в Ивантеевке, был собран в актовом зале и смотрел на большом, во всю стену проекционном экране, отснятый на фабрике ужастик. Тисов, стоявший с пультом чуть в стороне, периодически это тошнотворное и, прямо скажем, жутковатое кино притормаживал, давая пояснения и комментарии. Народ у нас в отряде лихой, ни бога, ни черта не боящийся, но смотрели в гробовой тишине. Проняло парней. Ну а мы, повидавшие все это, что называется, в условиях дикой природы, сидя по кубрикам, приводили в порядок экипировку и оружие. Лично я для себя одно решил точно. Без комплекта щитков для работы по массовым из казармы ни ногой. Против всей этой кусачей братьи, поножи и наручи из ударопрочного пластика, закрывающие плечи, ноги от колена до стопы, руки от локтя до кисти и ладони с внешней стороны – самое то. Уж всяко лучше против зубов, чем обычная брезентуха горки или рип-стоп камуфляжа. Тряпка даже толстая, она тряпка и есть, а комплект щиток, он удар железного арматурного прута держит. Да и шлем нужен обязательно с забралом. Причем можно и не боевой ЗШ-1-2, Алтын или Антонов ТИГ, той же пластиковой Джеты вполне хватит. Класс бронезащиты у нее, конечно, никакой, только от камней или палок, но так мертвяки вроде в использовании подручных средств и не замечены, слишком тупые. Зато она легкая, обзор в ней хороший, а сквозь забрало прогрызться тоже еще постараться нужно. Нет, подбородок или шея один черт не прикрытый толком, но все равно, Кусок щеки, как тому же Гене, уже так легко не отхватят. Ладно, лирика это все. А сейчас пора с автоматом заканчивать, да в актовый зал топать. Там, как только с кино закончат, начнут задачки нарезать. Еще раз провожу маслянистой ветошью по газовому поршню, вставляю на место затвор и резко досылаю затворную раму по пазам ствольной коробки на положенное ей место. Отлично вычищенный и смазанный механизм автомата клацает негромко, но как-то... Ну, я даже не знаю. Довольно так. Сыто. Словно тихо рыкнул умиротворенный удачной охотой и сытной добычей могучий хищник. Ой, как же все-таки был прав предыдущий хозяин, давший автомату такое грозное имя. Он и вправду тигр. Сильная и смертельно опасная зверюга. Моя зверюга. В актовом зале, похоже, уже закончили. Когда я прикрываю за собой дверь, Антон уже спускается с невысокого помоста, выполняющего тут роль президиума. «Ну что, вопросов больше нет?» – интересуется стоящий рядом с Тисовым командир отряда. «Или, может, кто добавить что-то хочет? Вот, Грошев». Взгляд бати упирается в меня. «Ты, Боря, говорят, тоже там отличиться успел. Есть себе чего добавить?» «Да. Рано я, похоже, радовался. Выходка моя точно не забыта и еще будет мне припомнена. Когда-нибудь, если доживем. А пока важно совсем другое. Сейчас нужно выполнить поставленные задачи и не потерять при этом людей. Тут любой опыт, любая мелочь могут оказаться важными». «Так точно, тач-полковник. Браво, рапортую я с порога. Разрешите с места?» Львов только кивает большой бритой головой на могучей шее. Народ в зале начинает дружно оборачиваться в мою сторону. «Я думаю, Тиса вам все основное уже показал и рассказал. От себя добавлю всякие мелочи из личных наблюдений и придумок, которые могут всем здорово пригодиться. Противник у нас, мягко говоря, необычный. Можно сказать, с животными воевать придется. С сильными, крупными, очень опасными, но животными. Стрелять и гранаты кидать в нас они не будут. Зато будут наваливаться толпой, валить с ног и грызть. И тогда хана. Если укусят, даже если вырвешься, все равно уже конец. Не сейчас, так через пару часов превратишься в такую же погонь». «Это точно?» – спросил тихо кто-то в зале. «А черт его знает. Все покусанные, которых мы видели, обратились. Причем один, вы его на записи видеть должны были, вообще непонятно, каким образом на ноги встать смог. С него, считай, чуть не все мясо обгрызли. Но встал и пошел охотиться. На нас с вами охотиться. Так что, скорее всего, точно. А если укус будет маленький совсем? Я не медик, но думаю, это не важно. Вот если человеку в кровь ввести шприцем тот же вирус СПИДа, не все ли будет равно, сколько ввели? Полкубика, кубик или сразу полулитровую бутылку? Ну разве что заражение при большом объеме быстрее произойдет. Тут, боюсь, то же самое. Мало того, думаю, укус – не единственная опасность. Хочешь сказать, что эта дрянь, как грипп, воздушно-капельным передается?» Прищурившись, спрашивает Львов. «Не знаю, тач-полковник, но вряд ли. Иначе мы всем взводом уже бродили бы тут по коридорам со стеклянными глазами и вас сожрать пытались. О другом я. Фильм «28 дней спустя» все смотрели? Там опасен был не только укус, но и попадание крови или слюны зараженного в открытые раны, глаза, рот, на слизистую, короче. Боря, ты умом не тронулся?» С мрачной иронией смотрит на меня командир отряда. «Художественный фильм, ужастик. Нет, ну просто очуметь, какой источник информации. Ты нам еще телепузиков переглядеть посоветовал». «Товарищ полковник», мой ответ звучит четко и предельно серьезно. «Как только из методического отдела МВД нам пришлют наставления, ожившие мертвецы и способы борьбы с ними, я сразу перестану страдать фигней. Но пока такие вот ужастики реально чуть ли не единственный источник информации. Ну, кроме личного опыта, конечно. И пока информация из этих источников только подтверждается. Мертвые встают, жрут живых, пожранные помирают и тоже встают. Более эти упыри не чувствуют, ни малейших человеческих эмоций не испытывают. Хотят только одного – жрать дальше. Полное разрушение личности и превращение человека в ходячий вечно голодный труп. Окончательно умирают только после повреждения головного мозга. Ну и чем это вам не зомби из фильмов ужасов? Богом клянусь, если бы эти твари начали выпускать из десен длинные клыки, пить человеческую кровь и превращаться в летучих мышей, Я, блин, первым рванул бы в библиотеку за Дракулой для выяснения всех этих фишек с пулями из серебра, распятиями, святой водой, чесноком и осиновыми кольями. Ладно, ладно, притормози. Разошелся, понимаешь. Командир примиряющий выставляет перед собой ладони. Ты вроде по делу сказать чего-то хотел. Хотел, киваю я. По экипировке. Нападают зомби, как дикие звери. Поодиночке просто стараются зажать в угол и загрызть. Толпой окружают, отрезают пути к отступлению, валят на землю и рвут в клочья. Одиночные почти не опасны. Они тупые и медленные, зато очень страшные, просто жуть. Но если страх этот побороть, то бить их будет несложно, даже без огнестрельного оружия. Держи дистанцию, не давай в себя вцепиться и бей по башке чем-нибудь тяжелым. Хоть топором, хоть лопатой, хоть монтировкой. С толпой намного хуже. Тут уже дистанцию держать, скорее всего, не получится, и придется очень быстро двигаться. И нужна будет защита. Обычную ткань порвать зубами несложно. Брезент горки уже труднее. Тот же кевлар жевать можно хоть до морковки на заговенье. Отсюда вывод. Экипировка должна быть легкой, но прочной. Горки, а лучше штурмовые комбинезоны первого класса защиты, вроде тех, что мы у немцев с ГСГ-9 тогда на интерполитехе видали, защитные щитки на руки и ноги, наплечники, шлемы с забралами, причем можно и легкие, джеты или мотоциклетные. Если без забрала, то очки тактические, чтобы кровь и слюна упырей в глаза не попали. Для защиты торса лучше всего подойдут тяжелые бронежилеты без пластин. Если титан выкинуть, то весу в самом кевларовом пакете и чехле килограмма полтора. А у того же Корунда, например, еще и воротник есть. Чем не защита? Пулю, конечно, уже не удержит, так стрелять зомби не умеют. Перчатки нужны обязательно. Причем не эти пижонские без пальцев, а нормальные, штурмовые, или как у страйкболистов. Уж если они мелкие осколки да шарики аэрсофтные держат, то прокусить их, скорее всего, не получится. Ну, вроде как все пока. Что ж... «Смысл в твоих словах есть», — вновь согласно качнул головой Львов. «Обдумаем. Еще есть у кого какие идеи и соображения? Нету? Ну тогда продолжим. Главк перед нами поставил следующие задачи.